4. В ситуациях, схожих с моей, нужен какой-то внешний толчок, чтобы все вдруг изменить. Воздействие извне. Судьбу каждого человека меняют новые встреченные им люди, а никак не его личные умозаключения и размышления. Вернувшись домой, я не пытался восстановить дружбу, не искал его. Я никогда никого не ищу. Пусть все, кому надо, сами меня ищут. Единственный раз мы случайно встретились на факультете. Он с презрением посмотрел на мои пошитые мамой клетчатые брюки. Мы осторожно пообщались. Оба знали, что от дружбы двух 18-летних мальчишек через 3 года может не остаться ничего. И разошлись в разные стороны. Но он возник снова. В марте 90-го года приехал ко мне на машине на белоснежных «Жигулях». И не один, а в компании двоих вполне взрослых, молчаливых парней в скромных, но очень приличных пиджаках. О своем визите предупредил телефонным звонком. Увидев в окно белый экипаж, я вышел во двор. Обменялись рукопожатиями. Юра выглядел на миллион долларов, хотя я еще не знал, как выглядит миллион. Меня наповал сразило то, что он одновременно жевал резинку и курил сигарету. Я и он, тоже ни разу не оглянувшись по сторонам, знали, что на нас смотрит весь двор. Все старухи в валенках, все малолетние мамы с колясками, все чемпионы домино. Во многих окнах отодвинулись занавески. Мы поднялись в квартиру. Корректные спутники Юры, несмотря на мое приглашение, остались в машине. «Рад тебя видеть», — сказал Юра с удовольствием. «И я», — честно ответил я. «В школе бываешь?» — спросил он, энергично мучая челюстями свою резинку. Школой назывался между своих наш факультет. «Каждый день. Учишься, что ли?» — я кивнул. «Журналистом стать хочешь?» «Да». «Дурак!» — весело констатировал он. Я бесстрастно пожал плечами и спросил. «А ты что же, уже не хочешь?» «Нет». «А кем хочешь?» Он поглядел на меня с вызовом. Взгляд был очень жесткий. «Сказать, кем я хочу быть?» «Да». «Крестным отцом». Я не понял его сразу. «Крестным отцом?» «Ага». «Главарем мафии. Читал?» «Что?» «Крестного отца». «Это книга, что ли?» Он снисходительно и печально улыбнулся. Так улыбается папа, когда его сынок задает наивный вопрос. «Папа, а кто кого поборет? Кит слона или слон кита? А кто круче, крестный отец или вор в законе?» «Книга!» — кивнул Юра. «Еще какая!» «Я не читаю такие книги», — высокомерно ответствовал я. «Это не литература, это бульварщина, мозговая жвачка». «Дурак!» — снова твердо произнес Юра. «Дай мне пиво, у тебя есть пиво?» «Я не пью пиво и вообще не пью. Как твои родители?» «Развелись», — небрежно ответил Кладов. «Мать выходит замуж за гражданина Чили». «Круто», — сказал я, чтобы что-нибудь сказать. Старый друг посмотрел на мои бицепсы. «Тренируешься?» «Качаюсь и бьюсь каждый день». «Черт!» — Юра вдруг рассмеялся. «Мне нравится твоя прическа. Прическа-рэкет». «Экономлю», — ответил я. «Чем короче волосы, тем реже их надо стричь». «Фигня!» — высказался друг безапелляционно. «Короткая прическа хороша тем, что за волосы тебя не схватить. В этом ее достоинство». В то время мои кулаки имели темно-багровый цвет. Я не вылезал из спортзалов. В подмосковных городах такой образ жизни считался чуть ли не единственно правильным. Половина города, насмотревшись по видеосалонам кунг-фу-муви, тотчас мчалась отрабатывать удары и стойки. Наиболее рьяные сколачивались группами по 3-4 человека, собирались где-нибудь в лесопарке и уродовали друг друга до самозабвения. Секции бокса и борьбы осаждались. Вдруг открылись клубы восточных единоборств. Туда рванули сотни тысячи мальчишек и взрослых мужиков. Брюс Ли и Джеки Чан стали первыми национальными героями новой России. «Ты страшный зануда и дурак», — с наслаждением объявил мне Юра свой приговор. «Но умный дурак. У меня к тебе дело». Он показал пальцем в окно. «Видишь машину?» «И что же?» «Меня не сегодня-завтра посадят, тачку конфискуют. Уже завели дело, вопрос решенный». Я не удивился. Только один спортивный костюм друга, белый, с ярко-синими лампасами, явно стоил столько же, сколько 3 или 4 моих диктофона. Про автомобиль я и думать не хотел. В нашем с Юрой возрасте автомобиль иметь не положено. Во всяком случае, легально заработанный автомобиль. Так не бывает, чтобы мальчишка 21 года катался на личном авто. Мой отец, тяжко работая всю жизнь, не скопил денег на такую машину. Очевидно, что деньги на все свои дорогостоящие цацки Юра добыл преступным путем. «За что посадят?» — спросил я деловым тоном. «Мошенничество. 147-я часть 1. Дадут 3 года». Я сделал приличествующую случаю скорбную гримасу. «Но это все хуйня», — сказал Юра беспечно. «А дело вот какое. У тебя же есть водительские права?» «Да». «И водить умеешь?» «Более-менее». «Слава богу, собирайся. Поедем сейчас к нотариусу. Я оформлю на тебя доверенность. С правом продажи и получения денег. Если меня посадят, возьмешь машину, срочно переоформишь на свое имя». «Вот такая просьба». «А потом?» «А потом будешь пользоваться. А ты?» «А я буду сидеть. А машина?» «Я же сказал, пользуйся». «А почему тебе не помогут в этом твои новые друзья?» Я многозначительно указал подбородком на окно. «Я нищий студент, журналист. Зачем я тебе нужен?» «Мне нужен не ты, а твоя порядочность. А мои новые друзья ни на что не годные», — презрительно и легко бросил Юра. «Они умеют только жить за мой счет. Они не умеют водить. Они не знают, с какой стороны подойти к машине. Зачем им машина? Тебе она нужнее. Ты самый умный человек из всех, кого я знаю, серьезный и талантливый. Такому, как ты, машина принесет много пользы. Я бы попросил Иванова, но он тоже не разбирается в технике. А эти...» Он кивнул в сторону окна, скопировав мой жест. «Через месяц ее разобьют или в карты просадят». «Таких друзей захуй и в музей». «Собирайся, поедем. Времени мало».